Глава 18. На рассвете я лежал в кровати и смотрел, как по потолку крадется робкий луч света. В руке же я держал два лоскута ткани. Один с кровью, принадлежащий моему названному отцу, Даниилу Евгеньевичу Черчесову. Второй содержал кровь трех неизвестных мне имперских гвардейцев. Ласковый голос Ут услужливо зачитал список доминант, принадлежащих Черчесову. Образец содержит следующие доминанты. Жгучая кровь. Кровь горяча, словно раскаленный металл. Любая попытка исцеления или трансфузии крови вызывает сильные ожоги и внутренние повреждения тела. Проклятие. Я даже не представлял, что Черчесову было настолько больно. Как ему удавалось сохранять самообладание и не орать круглыми сутками напролет? Магия огня. Вряд ли она поможет мне улучшить конгломерат душа Ифрита, но от подобной доминанты я точно не откажусь. Контроль манны. Это мы берем. Как минимум могу передать доминанту сестренке или маме. Меткий стрелок. Такая доминанта у меня уже имеется. Думаю, в случае, если получу дубль, то смогу повысить свою до четвертого ранга. Костяные наросты. Из костей случайным образом прорастают острые шипы, пробивая плоть и вызывая страдания. Носитель, совершая резкие движения, может случайно травмировать самого себя. Да уж. Оказывается, ему было еще хуже, чем я думал. Не понимаю, как Черчесову удалось сражаться в поезде. Боевой транс или последний рывок, как у викингов перед уходом в Вальхаллу. Фехтование. Что ж, весьма неплохой набор доминант, если не считать костяных наростов и жгучей крови. Ут, что во втором образце? Спросил я, прикрыв глаза, и тут же услышал ответ. Стальная кожа. Кожа становится твердой, как металл, выдерживая удары холодного оружия и слабых магических атак. Ого, интересно. Какими тренировками удалось подобного достичь? Или генетическими изменениями организма балуюсь не только я, но и император? Ночное зрение. Позволяет ясно видеть в абсолютной темноте и сквозь магический туман. А, ничего необычного. Любой дурак может направить поток манны в глазное яблоко и получить сходный результат. Бычья сила. Физическая сила возрастает в несколько раз, позволяя легко поднимать тяжести и наносить разрушительные удары. Ха-ха-ха. Похоже, имперская гвардия сидит на стероидах. Оно и неудивительно, ведь бойцы выглядели гипертрофированно огромными. Стремительный рывок — кратковременное увеличение скорости, позволяющее совершать молниеносные атаки или быстро отступать. Выглядит весьма полезно. Огненный резонанс — оружие в руках носителя покрывается пламенем, причиняющим ожоги противнику. Как дополнение к этой доминанте была еще и магия огня. Морозное касание. При контакте с противником мгновенно замораживает небольшие участки плоти жертвы, замедляя движение и вызывая обморожение. В дополнение тут имелась и доминанта магии льда. Крепкий желудок. Полный иммунитет к ядам и испорченной пище. Ха-ха-ха, выходит, что иммунитет не полный, раз эти кретины начали хохотать, как полоумные. Обостренный слух. Ну, можно отдать Артему, улучшу его доминанту, и братишка будет убивать любого, кто громко дышит, так как его барабанные перепонки будут разрываться от боли. Шучу, конечно же. Следопыт. Позволяет безошибочно выслеживать добычу по малейшим следам и запахам. Условно, это полезный навык. Поймать шипастого он не поможет, но до кучи отдать кому-то из гвардейцев можно. Железная воля. Иммунитет к ментальному контролю и воздействию на разум. А вот это невероятно полезная доминанта. По себе знаю. Ее бы я вручил Артему, если бы у того имелись свободные слоты. Устрашающая аура. Пассивная аура страха, влияющая на психику слабых врагов. Занятно. Устрашающая аура. Хм, звучит отлично. Я бы даже оставил эту доминанту себе. А что, встретилась всякая мелкота по типу червей или гарпий, бац, и они в страхе улепетывают вместо того, чтобы пытаться тебя сожрать. Кстати, а почему я не испытал страха, когда встретил гвардейцев? Хм, а, точно, ментальный контроль. Сразу не подумал о нем. Светобоязнь. Глаза уязвимы к яркому свету, вызывая временную слепоту и боль. А вот и минус ночного зрения. Перегрузка магических каналов. Использование маны вызывает сильные головные боли и усталость. Ай, ну теперь понятно, почему у имперских гвардейцев столь обширный список доминант. Судя по всему, они проходят жесточайшие тренировки, которые изрядно подтачивают здоровье. Ну что ж, приступим. Ут, поглотить! Я отдал приказ и утонул в волне чудовищной боли, разрывающей тело и сознание в клочья. Перед глазами поплыло, зубы стали скрежетать друг от друга, а мобильный телефон внезапно зазвонил. «Да!» — прохрипел я и услышал в трубке голос Юрия. «Миш, у нас проблемы. В десятки километров южнее и севернее Кунгура одновременно открылись два пространственных разлома. «Южный первого ранга, а северный третьего», — сообщил брат и с тревогой в голосе добавил. «У тебя все нормально?» «Да, все отлично. Я на массаже. Очень сильно мнут!» С трудом улыбаясь, произнес я. «Юра, бери молодняк и веди в южный разлом. Проведи для них экскурсию. Не сдержавшись, я взвыл от боли. «Все в порядке?» «Не перебивай. Покажешь им, как нужно действовать при зачистке. Пусть смотрят и учатся. Я на себя возьму северный». «Товарищ глава рода, будет сделано в лучшем виде», — радостно заявил Юра и положил трубку. Недолго же длилось затишье. Уверен, это дело рук шипастого выродка. Я провалился в чертоги разума и улыбнулся. Так и есть. На карте имелась красная точка южнее Кунгура. Вот же гаденыш! Однажды я его поймаю, и тогда все иглы повыдергиваю и засуну ему их в задни... Одним словом, ему не понравится то, что я с ним сделаю. Через пару минут боль прошла. Я поднялся с кровати, разминая затекшее тело. Я услышал шипение рации. Это был Барбоскин. Докладывал, что с юга и севера к Кунгуру движутся довольно крупные группы существ. Хотя видали мы и покрупнее. Всего-то по сотне тварей с каждой стороны. Но нам даже стрелять не пришлось. Сейчас лето. Гаврилов вместе со своими ребятами съездил в Ленск и снял все мины, охранявшие поселение, после чего мы их установили на перешейке Кунгура. Выглянув в окно, я увидел яркие вспышки взрывов, разрывающих тварей в клочья. Если честно, я невольно поежился. Ведь мне предстоит поглотить 200 образцов ДНК, а это довольно болезненная операция. Но займусь я этим значительно позже. Открыв шкаф, я вытащил оттуда вешалку с самовосстанавливающимся кителем и брюками. Надел их. После натянул на себя ботинки, пожалев, что обувь, увы, не сделана из того же материала, что и китель. Выйдя на балкон, я посмотрел на север. Отсюда я не видел разлома. Впрочем, это было и не нужно. Я призвал мимо, и... Серая лужица грязи набросилась на меня, разинув пасть, усыпанную острыми клыками. «Вкусняшка!» Протянул мимик, пытаясь грызануть меня за рукав. «Фу! Место! Плохой мимик! Плохой!» — закричал я, стряхнув его на пол балкона. «С всего кусочек! Пожалуйста!» Жалобно протянул он, глядя на меня умоляющим взглядом. «Нет, это моя одежда. Если кто ее и будет жрать, то только я. Усек?» Тяжело вздохнул Мима и потупил взгляд. «Ладно, если я найду второй такой наряд, обязательно скормлю тебе», — жалился я. «Правда?» «Обещаю», — кивнул я. «А пока лети вон туда», — я указал рукой на север. «Найди разлом и приземлись рядом с ним». Мима кивнул, превратился в сокола и взмыл ввысь. Конечно, я бы мог отправить на закрытие разлома людей Барбоскина или Гаврилова, но у самого чесались руки. Хотелось заняться чем-то помимо рутины. А то в последнее время только и занимаюсь что организационными моментами. Скот развожу, получаю от бабушки нагоняй за растрату средств и прочее. Через 10 минут я стоял перед подергивающимся зеленым маревом пространственного разлома. Воздух возле него мерцал и вибрировал. Сделав глубокий вдох, я шагнул внутрь. По ушам привычно ударил громкий хлопок. Перед глазами воцарилась темнота. А после пространство исказилось, выбрасывая меня на каменистое плато, окруженное высокими скалами и мрачными деревьями. Мир внутри разлома напоминал нечто среднее между темным лесом и заброшенным кладбищем. Зловещая тишина давила на слух, а воздух был тяжелым, затхлым, пропитанным магией. Правда, тишина длилась недолго. Из мрака послышалось рычание, и на плато выбежала стая крупных существ. Двигались они словно обезьяны, перенося вес тела с задних лап на передние. Пасть каждого зверя заполнена двумя рядами длинных блестящих клыков, сочащихся фиолетовым ядом. Стоило капле сорваться на землю, как от каменистой поверхности начинал подниматься тонкий дымок, словно слюна созданий состояла из концентрированной кислоты. Я усмехнулся, призывая фамильный катар. «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду расчленять!» Первая тварь прыгнула на меня, разинув пасть. Я сместился в сторону и рубанул наотмашь, снеся ей голову. Из обрубка шеи ударил фонтан крови. Остальные, заревев, тут же рванули ко мне. Наверное, убитая мной тварь была вожаком стаи. Вот остальные так и разозлились. Я потянулся к манне и выпустил в сторону существ волну холода. По камню побежал лед, заморозив ноги созданий. Но твари успели набрать порядочную скорость, отчего их ноги с хрустом сломались, после чего существа упали на землю, превратившись в неподвижные ледяные статуи. Справа послышался рык. Пара зверей рванула ко мне, пытаясь перегрызть мне глотку. Я уклонился и мощным ударом ноги сбил первого, а второго поймал на лету, схватив за шею, и резким движением сломал позвоночник. Его тело безвольно рухнуло к моим ногам. Получивший пинок пролетел пару метров, вскочил на ноги и собирался снова броситься на меня, но с небес обрушилась молния, обратив создание в кучу обуглившейся плоти. «Идите сюда, выродки! Я на обед опаздываю!» Заорал я во все горло, привлекая внимание всей живности, прячущейся в этом чертовом разломе. «Люблю я всякого рода чудовищ. Первобытная ярость ведет их в атаку, несмотря на потери и боль. Со всех сторон на меня начали наступать эти причудливые создания, которых я раньше не встречал. Я рубил, замораживал, рассекал, испепелял. Однако и без ранений не обошлось. Одна абразина сумела запрыгнуть мне на спину. Острые клыки вонзились в мое плечо, а когтистые лапы разорвали кожу на спине. Взвизгнув, тварь рухнула на камень и стала скуля кататься, активно дымясь. Кислотная кровь сжигала ее. Судя по всему, моя кровь обладает куда более сильной кислотностью, чем слюна твари. Я же пнул абразину по ребрам, отправив ее в полет. Я успел убить еще десяток тварей до того, как из-за деревьев на меня выскочило нечто огромное. Существо напоминало носорога, покрытого броней из острых костяных наростов. Глаза твари горели диким алым огнем. Разинув слюнявую пасть, оно рявкнуло так, что затряслись камни под ногами, а меня обдало зловонным дыханием. «Вот это уже интереснее», — усмехнулся я, готовясь принять бой. Тварь бросилась на меня с ошеломляющей скоростью. Если бы я остался на месте, то уже был бы насажен на один из наростов, но я не любитель садомаза. Ловко нырнув под ее лапу, я ударил катаром снизу вверх. Удар пришелся на костяную пластину, заставив ту треснуть. Монстр отскочил назад, встряхнул головой и тут же ринулся вперед. Потянувшись к мане, я создал на пути твари каменную стену, которая существо с легкостью пробило. Ледяные шипы раскололись о толстую шкуру, не причинив никакого вреда. Да и от магии огня тоже толку не было, как и от магии молнии. Оставалось только одно — Родео. Когда тварь побежала ко мне, я ловко отпрыгнул в сторону, а после заскочил ей на спину, ухватившись за костяные наросты. Существо стало брыкаться, пытаясь меня сбросить. Но держался я весьма крепко и потихоньку пробирался к морде твари, цепляясь за наросты. Забавно, но безумные ядовитые создания продолжали пытаться меня достать. Они бросались в самоубийственную атаку и повисали на острых наростах моего верного почти коня. Спустя минуту я добрался до морды твари и резанул катаром по предплечью. Удар я нанес метко, вскрыв вены. Кислотная кровь бурной рекой брызнула на морду твари, начав ее растворять вместе с костяными пластинами. Взревев от боли, тварь понеслась, куда глаза глядят. Хотя это неправда. Ведь глаз у нее больше не было. Кислотная кровь их разъела в первые секунды. Тварь неслась вперед, налетая на деревья, которые тут же разлетались в щепки. Меня швыряло из стороны в сторону, но я держался как мог. Не знаю, сколько мы скакали туда-сюда, но кислота добралась до мозга существа, и тварь погибла, рухнув на бугристый камень. Пара абразин, увидев гибель носорога, отшатнулись назад, поджав хвосты, и попытались сбежать. Я не дал им такого шанса. Метнув в их сторону серп ветра, я рассек тела обоих тварей, окончательно поставив точку в зачистке разлома. Наступила абсолютная тишина. Я оглядел поле боя, наполненное изуродованными тушами, и, насвистывая, двинул собирать доминанты. Я собрал 40 образцов и, мягко говоря, был разочарован. Кроме ядовитых клыков, подвижного позвоночника и прочной шкуры, не было ничего полезного. Этот хлам полетел в переработку, подарив мне пару минут агонии. А вот у носорога было на что посмотреть. Образец содержит следующие доминанты. Костяной панцирь. Защищает тело носителя от физического и магического урона. Если бы общество принимало уродов, обвешанных костяными пластинами, без возможности их снять, я бы определенно оставил себе эту доминанту. Шипы ярости. Излучатели, способные сводить с ума низшие формы жизни, заставляя их атаковать любого, кто не похож на них внешне. Исключением является лишь носитель доминанта. Его существа воспринимают как себе подобного. Вот оно что. Это не шипы, оказывается, а нечто вроде антенны. Весьма занятно. Если бы эта доминанта не уродовала тело, то можно было бы ее использовать для зачистки разломов и аномальной зоны в целом. Могучий рев способен оглушить и деморализовать противника. Слышали, знаем. Но на мне его вопль опять-таки не сработал. Дальше были доминанты с увеличением мышечной массы, силы, а также странная доминанта туннельного зрения. Одним словом, хлам. Этот образец тоже улетел в переработку. Присев на холодный камень, я призвал из хранилища шоколадку и принялся ее жевать, радуясь тому, что мой китель все еще цел. Ничего, очень скоро я добуду полный комплект, способный восстанавливать поврежденные участки. И тогда Шульман больше не получит от меня ни единой копейки. Запихнув в рот всю шоколадку целиком, я провалился в чертоги разума, чтобы узнать, что же мне досталось от Черчесова и имперцев. В магическом синем ряду последний свободный слот занял серебряный кристалл «Контроль манны». Насколько я помню, эта домината принадлежала Черчесову. Будет весьма иронично подарить ее моей маме, не находите? Хотя в то же время это и поэтично. Последний дар от безмерно влюбленного человека, женщине, ради которой он пустил свою жизнь под откос. Ах, все же жаль его. Ладно, что там еще попалось? Доминанта «Ночное зрение» улетела в кладовщика, а светобоязнь и устрашающая аура осели в физическом ряду, заняв последние ячейки. Странно. Я даже не почувствовал воздействие светобоязни. Возможно, так произошло, потому что я из затененной комнаты многоэтажки телепортировался прямо ко входу в разлом, а внутри разлома так и вовсе сумерки. Ну да черт с ними. Светобоязнь в переработку, а устрашающую ауру оставлю себе. Жаль, она всего лишь первого ранга, но это не проблема. В Кунгуре меня ждут 200 доминант. Я вернулся в реальность, поднялся на ноги и осмотрелся по сторонам. В сотни метров левее виднелся тускло светящийся кристалл. Но к нему я не пошел, по крайней мере, не сразу. Первым делом я потянулся к магии Земли и с ее помощью принялся выкорчевывать деревья. Да-да-да, разломные материалы в цене. Туши твари я, конечно же, заберу, но все же деревья с корнями будут стоить на порядок дороже. Более того, я оставлю парочку себе и попробую применить деревяшки в артефакторике. На худой конец сделаю себе рабочий стол из разломной древесины. Вон у нее какой срез фактурный. Бирюзовые волокна с алыми прожилками. Загляденье. Жаль, только деревьев тут было маловато. Всего 14 штук уцелело. А, и еще я забрал 20 сломанных. Не спеша я направился к кристаллу. Перед мысленным взором стоял Юрий с его довольной ухмылкой, ведущий ребят в разлом. Уверен, у них не возникнет проблем с зачисткой. А уже к вечеру в Кунгуре снова будет безопасно. Разумеется, относительно безопасно. Оставалось лишь убедиться, что Юрий с молодежью вернулся с южной стороны без потерь. Впрочем, за брата я был абсолютно спокоен. С моей помощью он совершенно точно станет абсолютом и даже превзойдет этот ранг. Мне же осталось лишь забрать кристаллы. Я протянул руку, чтобы прикоснуться к светящемуся камню. В следующее мгновение вокруг меня сомкнулась зеленоватая марева, и я услышал оглушительный хлопок. Перед глазами встала темнота, но лишь на секунду. Перед тем, как вернулись краски, я ощутил зловоние и почувствовал, как провалился по щиколотке в холодную вязкую жижу.